чувство современности. Чувство современности содержится в творчестве, и оно-то больше всего и радует автора, обещая ему непременное внимание и сочувствие друга. Особенно трудно дается автору изображение природы и вместе с тем открытие современности в несовременных вещах. Тайная современность рассказа о несовременных вещах является, может быть, пробным камнем истинного творчества. Красота направлена к вечности, но художник должен знать время, когда с ней нужно выходить на люди, когда у них свадьба, когда похороны. Художник должен чувствовать вечность и в то же самое время быть современным. Без чувства вечности невозможны прочные вещи, без чувства современности художник останется непризнанным. По-моему, каждый настоящий талант содержит в себе чувство современности и, как птица на перелете, верно направляется в огромном пространстве с новой земли в Центральную Африку, так и писатель движется во времени точно как птица в пространстве. И нет писателя вне современности, хотя бы он писал о египетских пирамидах или о листике осины, трепещущем на своем стебельке. Я называю эту способность чувством, а не мыслью, потому что сам действительно не могу разобраться в этом движении моем, как сороконожка не может понять, какой ногой вперед сейчас ей надо ступать. От себя уйти невозможно. А еще говорят, будто писатель может уйти куда-то от современной темы. Во мне живет чувство нового времени. Мало того, я могу надеяться, что это великое чувство жизни, замаскированное охотой, я оставлю в своих книгах. Есть в незримой среде, окружающей каждого, тон времени, и кто слышит его, как будто получает крылья и может лететь и лететь. Но это не все, что нужно человеку. Человеку нужно слышать тон времени и идти по своей тропе. Ранним утром, в предрассветный час, когда я в полной тишине ставлю сам самовар, пью чай и потом прямо от чая сажусь за пишущую машинку, я чувствую полное слияние бытия моего с сознанием, и о чем бы я ни писал, все равно написанное выходит из бытия моего. Да, о чем бы ни писал, все написанное мною современно. Нет более раннего утра, чем предрассветный час, и я думаю, что я самый современный писатель. Никто-никто раньше меня не встанет, и в этот ранний час никто, как я, разве певчая птичка, так не чувствует святость бытия в момент перехода его в сознание. Мой современник — это не тот, кто устраивается потребителем всего нового, а кто сам участвует в создании нового времени, кто на это душу свою положил.